Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу Иова, мы видим ударение на тяжелые страдания и боли, которые произошли в его жизни. Три друга Иова пробовали объяснить их причину, которые пришли утешить его в великом горе и страдании. Они думали, что единственной причиной их был грех. Однако мы не можем пройти без внимания величие Божие, на которое обращали внимание и эти три друга, и сам Иов. В то время как эти друзья настаивали, что Иов совершил грех тайно или открыто, поэтому и страдал, по их мнению, великий Бог в силе своей наказал Иова. Этот муж, богобоязненный, утверждал, что он жил благочестиво и все же переносил эти страдания. Но и в своих тяжелых переживаниях Иов признавал настойчиво, что Бог могуществен и велик в славе. Однако ему не было понятно, почему великий Бог молчал, когда Иов умолял его, чтобы пришел свет для понимания этих страданий. Мы замечаем в 26 главе, как Иов повторяет, что он доверяет Богу во всем и восхищается его величием, которое открывается в небесах. В 26 главе 14 стихе находятся его замечательные слова. «Вот, это части пути его, и как мало мы слышали о нем! Огром могущества его кто может уразуметь?» В другом переводе говорится так. «Вот это края пути его, и только слабый шепот мы слышим о нем, но гром его могущества мы можем понимать». Предыдущие стихи влиятельно говорят о могуществе Божьем. Его величие видно всюду. Великая сила его проявилась. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. 26 глава, 11 стих. Это был один из путей человека для описания могущества вечного Бога. Но как малозначительно это было. Ведь человеческие уста не в состоянии вполне все рассказать о Боге, о Его величии. Если величие Вселенной, Его творчество, приводит нас изумление и благоговение, то как бы мы почувствовали себя, если бы оказались в центре Его премудрых деяний? Если окраина похожа на шепот Его владычественного голоса, то чем бы казался для нас Его могущий голос? Воистину, тогда мы бы сказали, что мы не в силах выдержать могущество голоса Его и света величия Его. Все указание на Его величие и красоту, проявленную в творчестве, окажется малозначащими, когда мы рассмотрим Его действия по отношению к человеку. Истина искупления является величественной и глубокой, если мы вглубляемся в нее и размышляем о ней хорошо. Великий Бог, могущий Бог, стал нашим Спасителем, когда Господь Иисус Христос умер за нас на кресте Голгофском, понеся в теле своем грехи наши на древе. Вы помните, что израильтяне ужасались от явления величия Божия на горе Синае. Об этом сказано в книге Исход. Они просили Моисея: «Ты говори с нами. Пусть Бог не говорит нам, потому что мы умрем». Поразительное явление могущества Божия, когда гора Синай была в огне, валились клубы дыма, громовые раскаты катились. Это было время явления Бога, чтобы говорить с Моисеем. Это должно бы заставить нас почувствовать величие того, с которым мы имеем связь. Иов в те древние времена не был вполне ознакомлен с величием Божиим. Возможно, что в наши дни мы так много говорим о любви Божией во Христе Иисусе, о кротости и нежности Христа. Все это правдиво и благословенно. Но до некоторой степени мы утирали сознание величия, святости и могущества и славы Бога. Его путь милости, снисходительности в деле искупления является чудесным откровением Слова Божия. Но не следует забывать, что Он Бог и Владыка над всем, вовеки благословенный. Небеса проповедуют славу Божию, а о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18, 1 стих. Некто сказал так: «Если бы Бог пожелал открыть себя только в величии своем, без принятия на себя неприятной человеческой природы, то он был бы ужасающим громом, но не сладкою речью». Воистину, мы должны признать, что когда мы старались описать наилучшим способом в распоряжении нашей речи его величие, мы коснулись только самого края его славы. Все, что нам придется переносить в стезях страданий и боли, мы должны переносить в постоянном размышлении о его всемогуществе. На Бога мы возлагаем наше упование. Возможно, что это не остановит наше страдание и муки, но оно поднимет наш дух и мышление выше того, что в данное время мы переживаем и терпим. По-видимому, после некоторого промежутка времени Иов продолжил свою речь, когда друзья перестали унижать и отвергать его мысли, а позже совершенно прямо заявили, что он согрешил в очах Божиих. Итак, в 27 главе он говорит о своем внутреннем состоянии, о духовном положении, согласно 6 стиху. «Крепко держал я правду мою, и не укорит меня сердце мое во все дни мои». Хорошо некто сказал, что добрая совесть есть неисчерпаемый запас для утешения и надежды. Свидетельство Святого Духа в наших сердцах, руководимых Богом, является большой помощью и ценностью, когда посещает нас страдание или приходит преследование и, возможно, обвиняет нас враги или друзья совершенно несправедливо. Эта часть речи Иова суммируется им в 28 главе 28 стихе. «И сказал человеку: вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Иов говорит так: как бы он был на суде, где после присяги он заявляет о своей невинности во всех обвинениях. Об этой мудрости и страхе, упомянутой в 28 стихе, один человек говорит так: «Бывает и рабский страх пред Богом, вытекающий из враждебного чувства по отношению к Богу. Но это чуждо истинной религии. Есть также иной, самолюбивый страх пред Богом. Он ведет к религии, хотя и вытекает из ужасных мыслей о нем. Но есть и страх любви перед Богом, вытекающий из возвышенных мыслей о Боге, который является жизнью и душой религии». Еще некто сказал: есть степени мудрости, а также и степени страха пред Богом. Нет совершенной и высокой мудрости, кроме той, которая вытекает из страха пред Ним в духе любви. Когда мы измеряем дела так, как Бог измерял их, то мы находимся на правильном пути мудрости. Я снова повторяю, что все имеет свое рождение в познании величия Бога. Это имел Иов. Когда мы приходим к 29 главе, то находим в ней после некоторой передышки продолжение свидетельства Иова. Он повторяет свое прошлое. Он вспоминает времена благословений, которые он переживал в своей семье и общении с Господом. Время и обстоятельства сильно изменились. Иов чувствовал себя одиноким, в большом недоумении. Иов не может понять своих бедствий и не в состоянии примирить их Всевышним. Он видел Бога во всем его величии, но смотрел на свою свободу как необычайную и оставался в недоумении. Тихая вера не оставляет его, благочестивая богобоязненность и надежда все еще пребывает в нем, что путь его жизни прояснится. Я знаю, что многие святые в течение столетий переживали подобное, страдая за веру. Они переносили испытания мрачных дней, они сгибались под бременем скорбей и сердечной боли и потерь. Заметно возрождение надежды, но прибой волны ударяет опять, и страдающий христианин переживает периоды тяжелого упадка и посещающей его сердечной радости. Книга Иова при его внимательном изучении поможет нам весьма много. Руководители Церкви Христовой в наши дни иногда неожиданно подвергаются преследованию. Им приходится переносить тяжесть одиночества вдали от своих дорогих и любимых и физические страдания, хотя они знают, что совесть их пред Богом чиста. Иов мог воскликнуть: «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и овясло. Я был глазами слепому и ногами хромому». 29 глава, 14 стих. Проповедники Евангелия особенно должны помнить эту истину, так как они в доброй совести служили членам своих общин. Сколько пасторов пострадали за свидетельство о Господе Иисуса Христа и Его чудном спасении. Они стали вдохновляющим примером для своих членов. Многие члены ободрились на пути веры, видя верность своих служителей. Это доброе влияние нельзя измерить. Пределы его неизмеримы. Иов видел тех, кто отвернулся от него, когда его постигло горе. Люди часто изменяют свое отношение к другим. Но самое главное было то, что Бог имел сказать ему. Этого он желал больше всего на свете. Он сильно желал знать мысли Божии о себе. Вот почему в 31 главе Иов сказал языком правосудия в такой форме, что судья праведный не оставит его слов, не дав ответа на них. Это сильное провозглашение, когда он вручил все дело свое в руки Божьи. «О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне». 31 глава, 35 стих. «Возлюбленные, безопасно и хорошо для нас вручить все наши переживания Всемогущему Богу. Аминь».